Эпилог. Дэниэль. 5 лет спустя. «Извините, Дэниэль, мы не можем больше ждать», — говорит доктор Адамсом с сожалением и приказывает медсестре развести мои ноги. «Нет», — кричу я, — «я не сделаю этого без него, я не могу!» Я снова кричу изо всех сил, сжимая руку Софи. «Черт!» — шипит она и пытается выдернуть руку из моей хватки. «Все хорошо, детка, я здесь, ты должна тужиться!» «Ах!» кричу я, когда еще одна схватка сковывает мое тело. «Где он, черт возьми?» Дверь распахивается, и внутрь вбегают Миллер и Тэнк. «Я здесь!» — кричит Миллер, подскакивая ко мне. Тэнк один раз оглядывает помещение, разворачивается и выходит за дверь. «Наконец-то!» — хмурится Софи. «Ты выиграл?» — спрашиваю я Миллера, медленно вдыхая и выдыхая, и беру его за руку. «Да ладно тебе, детка, ты же знаешь, что я бы никогда не проиграл чемпионат», — с улыбкой произносит он. «Черт, опять началось! Стану я, сжимая его руку». «Хорошо, Дэниэль, тушьтесь на схватке», — объясняет доктор Адамсон. «Когда начинается новая схватка, мне кажется, будто мое тело вот-вот разорвется на части. Я тужусь, пока боль поглощает каждую частичку меня. Я тяжело дышу, в моих глазах стоят слезы, но мне приказывают снова тужиться. Я не могу». Миллер наклоняется и целует меня. «Ты сможешь, детка», — говорит он. «Я женился не на слабачке». «Заткнись», — рявкаю я. «Ненавижу тебя за то, что ты сделал это со мной». Я сжимаю зубы, еще раз глубоко вдыхаю и снова начинаю тужиться. «Это все твоя вина. Ты и твой огромный член можете идти нахрен». Миллер смеется себе под нос, а я сильнее сжимаю его руку, получив от него стон боли. «Давай, Дэнни!» — подбадривает меня Софи с другой стороны. «Отвали нахрен! Хотелось бы мне посмотреть, как ты это делаешь!» — ворчу я на нее. «Увидишь! Через 8 месяцев!» — с улыбкой отвечает подруга. «А теперь поторопись и закончи с этим! Ты меня пугаешь!» «Я люблю тебя!» — пищу я, схватив ее за рубашку и притянув к себе. Я оставляю слюнявый поцелуй на ее щеке, после чего схватка затуманила мой разум. Эту новость мы обсудим позже. Я еще раз сильно напрягаюсь, и доктор Адамсом объявляет, что головка наконец-то вышла. Я с облегчением выдыхаю. Если верить книгам, которые я читала, головка — это самое худшее. Миллер не может удержаться и быстро подходит к краю кресла, чтобы посмотреть, что происходит внизу. Его глаза едва не выпадают из орбит. «Черт возьми, детка!» — удивленно выдыхает он. «Такое чувство, будто мой любимый бар только что сгорел». «Я надеру тебе задницу, если ты не вернешься сюда через 2 секунды, рычу я!» «Хорошо!» — улыбается он. «На самом деле вы можете остаться здесь и принять ребенка», — предлагает доктор Адамсон. «Какого хрена? Этот парень серьезно?» Глаза Миллера переключаются с меня на доктора. «Вы уверены?» — спрашивает он с распахнутыми глазами. «О, нет!» — стонет Софи себе под нос, понимая, что это превратится в катастрофу. «Да, но если вы хотите, то вам нужно сделать это прямо сейчас», — предупреждает доктор. Миллер практически запрыгивает на место врача. Доктор Адамсон говорит ему, что делать. Я еще раз потужилась, и вот так Миллер принял нашу сладкую малышку. «Боже мой», — шепчет он, осматривая нашего ребенка с головы до ног, пока медсестра не приносит одеяло. Миллер подходит ко мне и аккуратно кладет нашу малышку мне на грудь. «Это девочка», — шепчет Миллер и смотрит на нас двоих. «Она такая красивая!» — схлипываю я, посмотрев на лицо моей дочери, и напрочь забываю про боль последних 24 часов. «Ого, ладно, я сейчас заплачу!» — Софи прикладывает руку к своей груди. «Она прекрасна! Вы уже придумали ей имя?» Я смотрю в красивые темные глаза своего мужа. «Мия Роуз Кейн». Миллер наклоняется и прижимается к моим губам в поцелуе. «Идеально», — бормочет он и легко пробегается пальцами по щеке нашей дочери. «Вы обе идеальны». Врачи и медсестры выходят из палаты. Софи следует за ними, чтобы дать нам немного личного пространства. Я делаю все возможное, чтобы подвинуться на кровати, но, если честно, мое самое интимное место невыносимо болит. Миллер залезает на кровать, и мы вместе представляем нашу девочку Миру. Миллер берет ребенка на руки, из-за чего в моих глазах снова блестят слезы. «Я уже очень сильно тебя люблю», — говорит он ей. «Я не позволю, чтобы тебе причинили боль, красавица». Он отклоняется назад и обнимает меня одной рукой. Я двигаюсь ближе, пока Эмия мирно спит в другой его руке. «Мы хорошо постарались», — бормочу я. Миллер крепче прижимает меня к себе. «Мы отлично постарались», — шепчет он мне в ответ, поцеловав меня в висок. «Я так сильно тебя люблю». Я улыбаюсь ему. «Мой мир стал целым. И я тебя люблю, суперзвезда».